Мадейра. Четвертое октября застало нас в сотни миль от острова Мадейры, куда я решил зайти, чтобы запастись свежими фруктами, зеленью и пресной водой. Главный пик Мадейры, Торренхас, достигает 1827 метров высоты, и в ясную погоду его можно видеть миль за 60. После обеда добровольцы из-под вахтенных расселись с биноклями по бомбрамреям открывать землю. Часа в 4 пополудни, осматривая горизонт в подзорную трубу, я увидел справа по носу маленькое лиловое облачко, поднявшееся над водой, и сейчас же взял его пеленг направление по компасу. Через четверть часа облачко выше не поднялось, не увеличилось, и пеленг его не изменился. Это была Мадейра. Молодежь на бомбрамреях была слишком малоопытна для того, чтобы в этом маленьком облачке распознать подымающиеся над горизонтом туманные пики далекого острова. Об открытии Мадейры есть старинная легенда. Она говорит, что какой-то благородный англичанин Маким полюбил некую Анну Дорфе. Она была незнатного рода, и родители Макима не позволили ему на ней жениться. Влюбленные решили бежать на корабле во Францию. Они попали в ужасный шторм, с которым корабль не мог справиться. После 13 дней попутного шторма они очутились у неизвестного, необитаемого, заросшего лесом острова. Здесь они высадились, но истощенная качкой и потрясенная страхом Анна Дорфе через несколько дней умерла. А Макима, его спутники, нашли через 5 дней мертвым на ее могиле. В это время, переменивший направление шторм, отбросил корабль от острова, на котором случайно осталось несколько матросов. Корабль пропал без вести, а когда ветер стих, оставшиеся на острове добрались на шлюпки до берегов Африки. Здесь они попали в плен к маврам и через много лет очутились в Испании. Их рассказы о трагической истории двух влюбленных и о необыкновенном острове дошли до португальского мореплавателя Гонсалеса Царко, который несколько ранее уже открыл соседний остров Порто-Санто. Царко снарядил новую экспедицию. Остров был открыт, нанесен на карту, объявлен португальской колонией и назван Мадейра, что значит «лесистый». Экспедиция нашла деревянный крест на могиле Макима и Дорфе, и в 1424 году на этом месте был заложен город Фуншал, теперешняя столица острова. Мадейра постепенно заселялась португальскими колонистами. В период наполеоновских войн остров был захвачен англичанами, но затем снова был передан португальцам. Остров Мадейра состоит из горных массивов вулканического происхождения и имеет 32 мили в длину и 12,5 миль в ширину, при общей площади в 240 квадратных миль. Он лежит в северной широте 33 градуса и в западной долготе 16 градусов 45 минут. Рядом с Мадейрой лежат небольшие острова Порто-Санто и необитаемый Дезерта-Гранде. На острове Порто-Санто около 200 тысяч населения, преимущественно португальцев с сильной примесью мавританской и негритянской крови. Климат Мадейры мягкий, теплый и необычайно ровный. Это один из лучших курортов для туберкулезных. Мадейра вывозит знаменитое вино, черный и белый виноград, фрукты, овощи, а последнее время и мясо. Вино, которое теперь производит Мадейра, не похоже на прежнее, прославившая ее в свое время. Лет 100 назад от какой-то неизвестной болезни почти все виноградники острова погибли. Они были выжжены, и новые виноградники, разведенные на старых местах, происходят уже не от португальских, а от вывезенных с острова Кипра лос. Тем не менее, хорошая Мадейра великолепна на вкус. Она и на месте стоит недешево. На острове Мадейра нет закрытого порта. Суда останавливаются на якоре на Фуншальском рейде с южной стороны. При преобладающих нордовых и норд-остовых ветрах эта стоянка может быть названа безопасной, но дующие изредка зюйдовые ветры разводят громадное волнение, прекращающее всякое сообщение с островом. Ночью мы открыли маяки, а утром проходили уже проливом между островами Мадейра и Дезерта-Гранде, держась насколько можно ближе к южному берегу Мадейры. Постановка судна на якорь на Фуншальском рейде требует от капитана верного глаза и крепких нервов. Глубины увеличиваются очень быстро, грунт каменистый, и 20-саженная глубина, на которой рекомендуют останавливаться лодцы, находится всего в 300 саженях от берега. Между тем, быстро надвигающийся на вас громадный массив острова обманывает глаз, и кажется, что вот еще несколько минут и судно вылетит на берег. Входить на рейд следует по лоту с сильно уменьшенной парусностью. И все-таки невольно испытываешь жуткое чувство. Берег кажется уже совсем близко, и хочется положить руль на борт и скомандовать «Отдай якорь!» А лот еще долго продолжает показывать 70, 60, 50 сажен. Лотцы дают точное указание пересечения пелингов различных приметных мест, где следует становиться на якорь. И мы шли к якорному месту, строго придерживаясь этих указаний. Около нас все время вертелась шлюпка с громадным португальским флагом на носу. Со шлюпки неистово кричали и махали руками. Но мы, не обращая на них никакого внимания, держали курс прямо на форт Пико. Наконец, на глубине 20 сажен отдали якорь. С лодки зааплодировали. Лодка подошла к борту. Из нее поднялся по трапу человек, назвал себя лоцманом и потребовал 1,5 фунта за постановку судна на якорь. Сторговались на фунте и бутылке коньяку. Итак, товарищ снова на якоре. Паруса убраны, закреплены, рангоут выправлен, снасти обтянуты, палубы вымыты с песком, медь горит, экипаж с ног до головы одет в чистую белую форму. Ждем властей. Перед нами высокая, уходящая в небо зеленая гора. Верхушка ее скрыта облаками. Подошва и все склоны застроены сияющими на солнце белыми зданиями. На рейде несколько пароходов, яхт, катеров и много красивых, ярко раскрашенных шлюпок. Неподалеку от нас стоит на мертвых якорях разоруженный 4-мачтовый парусный корабль. Он имеет ржавый, грязный, запущенный вид. Когда-то он был лучше и быстроходнее товарища. На носу его до сих пор сохранились красивая белая статуя и золотая резьба. На палубе ни души. Это плавучий угольный склад для снабжения заходящих на фуншальский рейд пароходов. Такова печальная участь большинства парусных кораблей. Власти не заставили себя долго ждать. На моторном катере прибыли начальник порта, карантинный врач, помощник управляющего таможней и 2 чиновника. Все они говорили по-английски, и формальности были быстро закончены. Фуншали ждали нашего прибытия. Перед отходом из Англии мы сообщили нашим родным и знакомым, чтобы они писали нам фуншал, и на здешней почте лежали груды писем, адресованных на товарищ. Если в Англии, в порты, которые постоянно заходят советские пароходы и где проживает немалое количество советских граждан, так называемая широкая публика представляла себе большевиков чем-то вроде леших, то можно вообразить, как, поджидая наш корабль, представляли нас себе португальские власти в Фуншале. Они были восхищены прекрасным видом советского судна и его экипажа. И действительно, чисто выбритые, отлично одетые, мы производили великолепное впечатление. Карантинный врач больше всего был поражен блестящим видом нашего нового лазарета и сообщением нашего доктора, что за весь переход не было ни одного больного. «Неужели совсем ни одного?» — спросил португалец. «Нет, был один, только не с очень серьезной болезнью. Вот видите, все-таки один был. А что с ним было? Да видите ли, при мойке ему мыло в глаза попало». «Что?» — переспросил португалец. «Мылом, говорю, в глаз брызнуло», — повторил наш доктор. Португальцы принялись неистово хохотать. Этим анекдотом закончились все формальности, и нам было дано право сообщения с берегом. Власти уехали, а за ними, на ярко раскрашенных шлюпках, облепивших наше судно, как мухи, съехала на берег и первая вахта. Кают-компания, по обычаю всех портов мира, мгновенно наводнилась поставщиками. Тут были мясники, зеленщики, виноторговцы, содержатели ресторанов, прачки, портные. Все совали свои визитные карточки, рекомендательные письма, жестикулировали и кричали на разных языках. Кроме свежей воды, мяса, овощей и фруктов, нам, в сущности, ничего не нужно было, и наш выбор остановился на пожилом и очень солидном на вид сеньоре Карло Евгенио Таварес да Сильва. Сеньор Таварес обещал нам доставить все самого высшего сорта и по самой умеренной цене. В старое время он снабжал провизией и материалами все русские военные суда, заходившие на Мадейру. Вместе с помощниками я съехал на берег в прекрасной собственной шлюпке сеньора Тавареса, выкрашенная в нежно-зеленую краску с полосатым черно-малиновым фальшбортом. Нельзя было отказаться посмотреть контору и собственный склад любезного хозяина. Описывать их нечего. Контора как контора, и склад как склад. Но старая Мадейра, которой нас угостил сеньор Таварес, была действительно хороша. Выйдя из склада Тавареса, мы сели в автомобиль, и по обычной программе всех посещающих Мадейру туристов отправились на вершину одного из пиков в Монте-Палас-отель, чтобы, полюбовавшись оттуда на красивую панораму города, спуститься вниз горы на салазках. Да, на салазках. На Мадейре это обычный способ езды по горам. Хорошо вымощенные, гладко отшлифованным камнем дороги вели к виноградникам, фруктовым садам, виллам, домам и домикам, которыми усеян весь южный склон горы. Большинство этих дорог шли зигзагами, но две или три сбегали почти прямой линией с вершины к подножию. Вверх на гору поднимаются на санях, запряженных быками, а последнее время и на автомобилях. Вниз спускаются по прямой дороге на санях без упряжки. Пассажирские сани, или вернее салазки, состоят из пары полозьев, сделанных из очень крепкого и гладко отшлифованного дерева. Полозья длинные, и посередине их устроена маленькая платформа с плетеным двухместным креслом и упором для ног. К задней части полозьев привязаны две веревки. Сани подтаскиваются к краю крутого спуска, и двое здоровенных португальцев удерживают их сзади за веревки. Вы садитесь в кресло, крепко упираетесь ногами в упор. Португальцы отпускают веревки, вскакивают сзади на полозья, и вы с быстротой поезда летите вниз. При поворотах, правда, не очень крутых, стоящие сзади правят санями, отталкиваясь ногами в стороны. При сильном разбеге соскакивают на полном ходу и тормозят за веревки. Такой спуск с горы требует крепких нервов. Американские и английские туристки, необыкновенно любящие этот спорт, визжат на всю улицу. Вверх по дороге с зигзагами мы поднимались на автомобиле 45 минут, а вниз скатились в 9 минут. Мелькали дома, сады. Море быстро надвигалось нам навстречу, и стоявшие на рейде суда росли и летели на нас, как на экране летит прямо на зрителя поезд. Внизу, в городе, на улицах и бульварах двигалась густая толпа нарядно одетых людей. Играли военные оркестры. На открытых эстрадах выступали певцы. Около отеля, в который мы направились ужинать, нам встретился начальник порта. Лицо его было несколько встревожено. «Мне очень жаль», — сказал он, пожимая нам руки. «Но я должен сообщить вам не особенно приятную новость. Я докладывал губернатору о великолепном состоянии судна, дисциплине и прекрасном впечатлении, которое на меня произвел экипаж. Но губернатор опасается пропаганды и запросил по телеграфу специальных инструкций из Лиссабона. Во всяком случае, он дал распоряжение полицмейстеру зорко следить за поведением ваших людей в городе и при малейшем инциденте немедленно прекратить всякое сообщение корабля с берегом. Я стал его успокаивать и заверять, что кроме предоставления практических навыков будущим командирам советского торгового флота, наше судно не преследует никаких других целей. Мы зашли на Мадейру только за тем, чтобы дать отдохнуть экипажу и запастись свежей водой и провизией перед длинным океанским переходом. За поведение экипажа на берегу я вполне ручаюсь. Что же касается Лиссабона, то трудно ждать оттуда ответа раньше, чем через 3 дня. Мы же думаем простоять в Фуншале не больше 3 дней. Начальник порта покачал головой. «Я не знаю содержания телеграммы, посланной губернатором в Лиссабон, но он очень тревожится. Надеюсь, что завтра утром, после рапорта полицмейстера, его тревога уменьшится. Не доставите ли нам, сеньор начальник порта, удовольствие пообедать с нами в гостинице?» Начальник порта оглянулся кругом и, нагнувшись к моему уху, прошептал: «Поверьте, что это доставило бы мне гораздо больше удовольствия, чем вам. Я очень интересуюсь вашей страной, но про этот обед полицмейстер тоже доложил бы завтра губернатору, и мне это было бы не особенно приятно. Вы понимаете меня?» «К сожалению, хорошо понимаю», — ответил я. «Моряки всегда сумеют понять друг друга. Я очень рад, что встретился с вами». И, стиснув мою руку, бедный командир порта скрылся в ближайший переулок. Мы отлично пообедали на веранде ресторана. Стемнело. Расстилавшаяся под нами улица была залита светом зеленых и красных лампочек, национальные цвета Португалии. Сегодня, 5 октября, день годовщины свержения в Португалии монархического режима. Музыка гремела неумолкаемо. Начинался карнавал. Появились толпы ряженых, пьеро, орликины, цыганки, черти, рыцари. И ни одной карикатуры на старый строй, старый режим, несмотря на 15-летие республики. К полуночи все кончилось, и мы возвратились на судно. На другой день на берег была спущена вторая вахта, и наша молодежь устроила экскурсию в горы пешком. Сеньор Таварес сдержал свое слово, доставил на судно горы овощей и фруктов. На грузовых люках устроили закрома из досок и сыпали туда морковь, картошку, репу, лук, свеклу. Ящики со свежими помидорами убрали в тень кладовой. Ящики с зеленоватыми, не совсем дозревшими, но необыкновенно ароматными лимонами разложили на солнце на крыше рубки. Бананы и ананасы развесили под гиком и на вантах на юте. Водяная баржа, стоящая у борта, перекачивала в наши цистерны холодную и чистую воду мадерских родников. Все шло хорошо до самого вечера. Вечером приехал на своем катере начальник порта. Он был немедленно приглашен в кают-компанию. По грустному выражению его лица мы сразу поняли, что случилось что-то неладное. «Сеньоры камарадос», — сказал он, разводя руками. Губернатор получил ответ из Лиссабона. «Вас запрещено спускать на берег». «Но позвольте, сеньор команданта, разве были на нас какие-нибудь жалобы? Разве наши люди вели себя нелояльно?» «Жалоб не было никаких. И губернатор говорит, что ваш экипаж ведет себя на берегу так, как не ведет себя экипаж ни с одного другого судна. Но таково предписание Лиссабона». «Но подумайте сами, сеньор команданта, за что же мы накажем целую треть нашего экипажа? Первая и вторая вахты побывали на берегу, а третья, чем она виновата? Вы сами, моряк, войдите же в наше положение, придумайте какой-нибудь способ». Начальник порта задумался. Наконец ему пришла в голову блестящая мысль. «У ваших людей есть штатское платье? Не у всех, но у большинства есть. Пусть ваша третья вахта съезжает завтра на берег не вместе, а по 2-3 человека и по возможности в штатском платье. Тех, у кого нет штатского платья, вы пошлете в контору сеньора Таварес под предлогом закупки и доставки на судно последней провизии. Оттуда они могут разойтись и погулять по городу, но только, опять же, не гурьбой. Я предупрежу полицмейстера, чтобы он не обращал внимания». Мы поблагодарили начальника порта и не пожалели боцманских выражений по адресу республиканского Лиссабона. На третий день все было исполнено по условию, и третья вахта, хотя не так весело, как предыдущие, съехала на берег. Однако, начиная с 3 часов пополудни, к нашим ребятам начали подходить на улицах полицейские и вежливо предлагать возвратиться немедленно на судно. Штатское платье не спасало. Если ребята притворялись, что не понимали языка и продолжали прогулку, то полицейские ходили за ними по пятам и время от времени тянули за рукав. В результате, часам к 5 пополудни, все вернулись на судно, за исключением 3 или 4 человек, застрявших где-то в горах и вернувшихся уже в темноте. С заходом солнца нас окружила целая флотилия полицейских шлюпок. От захода солнца до полуночи на Фуншальском рейде обычно стоит мертвый штиль, и только часов с 2 ночи начинает тянуть с гор легкий ветерок. К этому времени мы и приурочили съемку с якоря. В 2:30 8 октября раздалась команда: «Пошел все наверх! С якоря сниматься!» Долго подымали якорь, втягивая звено за звеном 70 сажен тяжелой якорной цепи. Затем вступили под паруса и, подгоняемые легким бризом, уже в свете приближающегося утра двинулись в далекий, неведомый для большинства нашего экипажа путь к берегам Южной Америки.